Итак, мы видим, во-первых, что в самом этом вопросе есть противоречие, и во-вторых, что идея Адвайты о единстве Бога предполагает указанный выше род единства, то есть, что мы не можем объективировать его, так как живем и движемся в нем, независимо от того, знаем мы это или нет. Все, что мы делаем в нем и через него.